Весьма сомнительно, чтобы распаленная вдова вняла этим жалким увещеванием. Ее остановило совсем другое. Снизу донесся настойчивый стук. Фрау Луппин вскочила с неожиданной резвостью и принялась поправлять прическу и сбившуюся одежду. Приведя себя более-менее в порядок, она подхватила с пола заливисто лаявшую Флоси и пошла открывать дверь. Через несколько секунд Шенк услышал внизу голос Грубера и поспешил ему навстречу, опасаясь, что иначе Эстрелли... Интересно, как она там, жива? Придется просидеть под кроватью до самого ухода коллеги. По той же самой причине он принял Грубера в апартаментах фрау Луппин. Сама же хозяйка, раскрасневшаяся и несколько всклокоченная, сказала, что ей нужно пришить пуговичку, и удалился. Грубер начал с каких-то вопросов по дренажной системе, но было совершенно очевидно, что это не более чем предлог. «Этот самый Спонтини, которым ты так увлекся, что это там с ним за история?» Как казалось, Грубер тоже наводил справки в литературной секции, даже взял там другой экземпляр афоризмов. «Ты знаешь людей, которые все это написали?» — спросил он, вытаскивая из сумки книгу. Шенк молча покачал головой. «Их руководителя посадили за убийство». Шенк был потрясен. «Так что же, значит, Эстрелла все-таки врала?» Снова ее невинность разлетелась вдребезги. Снова он увидел в ней опасную и расчетливую преступницу. Шенку было необходимо узнать, до чего там сумел докопаться Грубер, хотя сам он отнюдь не намеревался рассказывать коллеге про визит Вайсблата. «Никаких подробностей я не знаю. Так что руководитель этой писательской команды кого-то там прикончил, его упекли за решетку. Но ты так мне и не рассказал. Чего тебя так зацепил этот Спонтини?» «Да какая тебе разница?» — отмахнулся Шенк. Он перелистывал принесенную Грубером книгу, читал куски бессвязного текста и все больше убеждал, что этот экземпляр афоризмов радикально отличается от того, который лежит там, наверху. И Эстрелла тоже там, и выйти она не может. Глава 20. Я смотрю, как вода проносится подо мною. Вижу недвижные гребни и складки, образующиеся там, где течение сжато каменными устоями моста. Их рисунок похож на сложно сплетенную и уложенную прическу, на ее прическу. Мост — место, где я ее найду. Я даже не знаю, кто из нас пишет эти слова. Тот другой Спонтини. Это ведь он останется. Это он должен писать. Это о нем нужно писать. Я же не больше, чем его инструмент. Каждый день я сижу за письменным столом и смотрю, как бегает по бумаге перо. Мне нравится запах чернил, текстура хорошей бумаги. Ему все это безразлично. Ему все безразлично, и даже к тому, что ему не безразлично, он относится с презрительным высокомерием человека, соизмеряющего каждое свое движение с будущим, с величием и традицией нашей литературы. Я многожды пытался бежать от него, и каждый раз оказывалось, что это он бежит от меня. Для меня же единственная надежда на хоть какую-то значимость, да и просто существование, стоит в моей вечной погоне за ним. Он умрет молодым, но будет жить в веках. Я доживу до старости, а затем исчезну и буду забыт. Его будут обсуждать, комментировать, о нем будут спорить. Ученые будут пережевывать его мысли, художники будут создавать его подобие в пространстве, где его самого никогда не было, так как он существовал исключительно в воображении тех, чей упорный труд дал ему жизнь. Когда-то давно я пытался врачевать раны, уязвлявшие всех нас до самого сердца, наши ссоры и несогласия. Мне хотелось восстановить разрушенное, утишить боль. Тщетно. Теперь я вижу, что все, что в нем есть, все, что дает ему жизнь, как раз этой болью и питается. Что без горечи и обид, без слез и даже крови не было бы ничего. Нас объединяло, нас, а потому и нашу работу, отличала одна единственная вещь — наша враждебность друг к другу. Малоудивительно, что нами был создан человек, исполненный внутреннего раздора, отчужденный от самого себя, человек, чье каждое желание, каждое устремление есть реакция на другое желание, другое устремление его же души, и так до бесконечности. Человек, для которого цель созидания стоит в том, чтобы насладиться последующим разрушением. Или, точнее, в том, чтобы иметь возможность осуществить со все тем же высокомерием свое право на разрушение. Я ненавижу его и презираю, но без него я ничто.